Источник самосаботажа. Еще более коварными являются противоречивые нейроассоциации, классический источник самосаботажа. Если у вас бывали такие ситуации, когда, едва взявшись за выполнение какого-нибудь дела, вы вслед за тем бросаете его, то виновницами этого состояния обычно бывают противоречивые нейроассоциации. Скажем, ваш бизнес идет неравномерно, то пышно расцветая, то кое-как барахтаясь, чтобы только удержаться на плаву. О чем это говорит? Это тот случай, когда страдание и удовольствие ассоциируются с одной и той же ситуацией. А вот пример, характерный для многих из нас, он касается денег. В нашем обществе у людей создаются невероятно противоречивые ассоциации, связанные с богатством. Несомненно, люди хотят иметь деньги. Они считают, что деньги обеспечат им большую свободу, большую защищенность, возможность внести свой вклад в общее дело, возможность путешествовать, учиться, развиваться, изменить свою жизнь. Но, тем не менее, большинство людей никогда не поднимаются выше определенной планки заработка, потому что в глубине души их понятие «иметь дополнительные деньги» ассоциируется со множеством негативных представлений – жадностью, осуждением, стрессами, аморальностью или отсутствием духовности. Одним из первоначальных упражнений, которые я прошу слушателей выполнять на моих семинарах «Финансовый успех», является мозговой штурм, когда записываются все позитивные ассоциации, которые они могут связать с богатством, и все негативные. На одной половине листа они записывают позитивные ассоциации, такие как свобода, роскошь, вклады, счастье, защищенность, путешествия, благоприятные возможности и изменение уровня жизни. На второй половине листа они записывают негативные ассоциации. Этот список обычно бывает значительно длиннее. Постоянные схватки со второй половиной, стрессы, чувство вины, бессонные ночи, утомительная работа, жадность, мелочность и самодовольство, осуждение окружающими, налоги. Вы замечаете разницу в интенсивности между этими двумя рядами нейроассоциаций? Как вы думаете, какой из них играет более значимую роль в их жизни? Когда вы принимаете решение, а ваш мозг не дает четкого сигнала относительно того, что считать страданием, а что удовольствием, то это говорит о том, что он перегружен и пребывает в растерянности. В результате вы теряете кинетическую энергию и силу для принятия решительных действий, которые могли бы обеспечить вам желаемое. Когда вы даете своему мозгу противоречивую информацию, то получаете противоречивые результаты. Представьте процесс принятия решений в мозге в виде списка. Если я сделал это, то что бы это значило для меня, боль или радость? И помните, что это не просто перечень фактов с каждой стороны листа, но также и их индивидуальная значимость. Возможно, у вас окажется больше приятных, чем неприятных ассоциаций относительно денег. Но если хотя бы одна из негативных ассоциаций окажется очень сильной, тогда ложная нейроассоциация может уничтожить вашу способность преуспеть в финансовом отношении.